Читаю дальше. Сотрудники ленивы, телефон может звонить, а наши советские менеджеры не отвечают. Они могут взять трубку и тут же положить назад. В лучшем случае вам сообщат, что кто-то звонил. Я с трудом научил их записывать телефонные номера звонивших. Ну, с этим не поспоришь, что есть, то есть. Большие трудности с помещениями, нашли вроде подходящие, а там дыры в полу. До тех пор, пока не удается найти квартиры, мои 22 сотрудника вынуждены ютиться в трех небольших гостиничных номерах. Вот тут капиталист врет, есть номера, и хорошие. Денег только жалеть не надо. Вон и кооператоры сейчас что-то предлагают. Я мельком поглядел на задумавшегося хмурого Шинина, сидящего напротив. Так, на чем остановился? А денег капиталисту на хорошую гостиницу жалко и бабла на ремонт найти не смог. Поскольку рубль не конвертируем, то средства в советских денежных знаках, которые западные компании зарабатывают в СССР, имеют сомнительную ценность. Иностранные компании не могут вывести эти рубли и даже не могут точно подсчитать свои доходы, поскольку отсутствует общепринятый курс. Хотя Москва утверждает, что рубль стоит около 1,6 доллара, но по факту на черном рынке за 1 рубль платит 10 центов. А вот эта полезная информация мне пригодится. Дальше читаю уже бегло, не вдаваясь в подробности, так как не понимаю, где я и где статья в Times. Не разрешают устанавливать фотокопировальные устройства. Нет печатных машинок. Компания Roma Food Enterprises не смогла найти в СССР продукты нужного качества для изготовления пиццы. Трудно составлять контракты в русском языке, отсутствуют многие эквиваленты терминов западного предпринимательского дела. Ремонт квартиры обошелся в 100 тысяч долларов. СССР не имеет опыта в организации рекламной деятельности. Ну как, прочел? Шинин, воткнув вилку в салат, ожидает моего мнения. Нам еще не принесли горячего, но салат и тарелка с мясной нарезкой на столе стоят, а еще графинчик водочки и две рюмки. Впрочем, я пить не собираюсь. Нытики изнеженные, чего от них ждать? Уверенно заключаю я и понимаю, что, наверное, промахнулся. Не то, Толя, не то. Да, ноют много, но я чего хочу. Сам, Шинин показал на потолок, имея в виду Горбачева, скорее всего, а не небесные силы, этой международной шелухе придает большое значение. Я скажу даже, основное. Теперь есть идеи? Ну, термины придумать для бизнеса на русском языке я, наверное, не смогу. Ремонт? Пытаюсь угадать, чего надо-то от кота, то есть от меня. Я ни разу не политик, у меня лапки. А надо, Толя, чтобы такая же статья, но со знаком плюс, появилась в хорошем западном издании. И чтобы там хвалили наши совместные предприятия. Наши, Толя, красноярские. Ты, я знаю, по совместным предприятиям имеешь кое-какой опыт. В газетах про тебя пишут, плюс на хозяйстве в крайкоме сейчас. Тебе и карты в руки. Можно попытаться что-то сделать. Статью нужную, не представляю, как в США, но в Норвегии или ФРГ, задумываюсь я. Это было бы отлично. Оживился Шинин. Но как ты в ФРГ, а тем более в Норвегии, это организуешь? И еще я хочу, Толя, чтобы ты по всем СП проехался и составил список их проблем. Четкий отчет нужен, чтобы знать, с чем мы имеем дело. У нас много СП, переспросил я, чувствуя легкое недоумение. Почему шеф, говоря о Норвегии, будто забыл о моей связи с Мартой? Я же ему рассказывал про нее. Точно, есть, список дам, понимаешь? Шинин кивнул на мою тарелку. Ты ешь горячее, а то остынет. Было бы неплохо показать наш край с лучшей стороны. Генеральный это точно отметит, а значит, мы, Толя, и наш край можем что-то поиметь. Поддержку, внимание, ресурсы. Нам это сейчас остро нужно. Краю вообще трудно, ведь иностранцев к нам по-прежнему не пускают. Как ты знаешь, все ясно, обычные партократские игры. Угодить боссу называются. А раз боссу нужны похвалы Запада, то самый простой способ набрать вистов, это сделать так, чтобы тебя там похвалили. Тогда ты будешь молодец. Нет, меня, конечно, и так на Западе хвалят, когда не ругают. Но как спортсмена, а это не то. Займусь по приезду. А вообще, как там в ЦК? Перевожу я тему разговора. Да не очень, чтобы очень. Вот смотри, на первой странице информация от ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР. Митинг. Тбилиси, 16 погибших в давке. Соболезнования. Да про это даже в Норвегии сообщали, не удержался я от комментария. Кстати, про Норвегию. Хорошо, хоть там порядочные люди оказались, не стали разжигать вражду, Шинин показывает рукой на заметку под названием «Следов радиации нет», которая была размещена уже не на первой странице. Осло, 9, ТАСС. По сообщению норвежского телеграфного бюро сегодня ночью Норвежский институт лучевой гигиены норвежским судном береговой охраны Марлене Эстервальд пробы верхних слоев следов радиоактивности не обнаружено, в последующем будут взяты пробы с больших глубин. Да, молодцы, что не педалируют тему, соглашаюсь я. Слышал я, что к нам в город летом приедет какая-то спортсменка, вроде как с дипломатическим паспортом даже, невозмутимо сообщил Шинин, приканчивая салат и отставляя тарелку в сторону. Надо будет подумать, какое ей место для жилья выбрать, и что ей вообще здесь нужно. Хотя у нас лыжи и биатлон неплохо развиты. Я едва не поперхнулся минералкой. Олег Семенович, а вы что не в курсе? В изумлении я даже не знал, с чего начать. Боксерша, что ли? Да нет же женского бокса, непонимающе смотрит на меня собеседник. Да как бы вам это сказать, в общем, я знаю эту девушку и... Более того, я ее, черт, что сказать, люблю, так такого я даже Марте не говорил, чего того, трактором переехал, что ли, ржет босс, нет, я с ней, ну в общем мы давно знакомы, она из королевской семьи Норвегии, номер 3 в списке наследников, у них там австрийская система, и женщины тоже могут престол занимать, че, изумлению первого не было предела, нам ее родители разрешили пожить вместе пару месяцев летом, притереться к друг другу, так сказать, понять, сможет ли она жить в СССР, если что, а приедет Марта всего на пару месяцев, потом в Оксфорд уедет учиться, торопливо заканчиваю я, видя, как у Шинина на виске набухло и пульсирует венка, и желваки ходят ходуном, что для моего начальника вообще не характерно, ты ее, в воздухе повисло мое тактичное молчание, впрочем, мордой я все-таки кивнул, да когда ты успел-то неделю все там был, просипел Олег Семенович, развязывая галстук. Да я ее 2 года уже. 2 года того, Шинин наливает водки себе в рюмку, а заодно и мне. Знаю 2 года с лишним. Познакомились в самолете, когда летели в СССР после чемпионата Европы по боксу в Дании. Но кто она такая, я тогда не знал. Вот общаемся. С родителями познакомился. С дедушкой тоже. Дедушкой, с королем Норвегии Олафом V. Рассказывай, чего я еще про тебя не знаю. Поиграл кулаком Шинин, сжимая и разжимая его, что-то он назлился, дело ведь молодое, сам, что ли, по девочкам не бегал в свое время, все, и про это, я думал, вы в курсе, вот Власов, например, знает, Олег Семенович, услышав фамилию моего покровителя, замер и, очевидно, вспомнив, кто это такой, облегченно выдохнул, а его лицо разгладилось, член политбюро в курсе, а до меня никто не довел информацию, впрочем, сегодня с Прицовмином я не виделся, а вот Шеварднадзе меня чаем поил и хвалил за работу. Я головой, конечно, кивал и вообще вида не подавал, но понимать ничего не понимал. Теперь вот весь день голову ломаю, чего я сделал-то такого. Он поднял рюмку, но я только покачал головой. Я это пить не буду, отказываюсь я, наливая себе в стакан минералки. Эх ты, спортсмен, усмехнулся Шинин. Ладно, держи марку. Дальше беседа пошла гладко. Ну а как иначе? Если у первого после пары рюмок уже и блеск в глазах появился, жить можно в соснах, ну ты подумай, куда принцессе в однокомнатной, а там в соснах и уборка в номере, и кормит отлично, щедро предлагал он, ага, и шпионить будут, ну уж нет, я что это вслух сказал, не без этого, хотя есть двухкомнатная квартирка у нас в резерве, хотел я ее новому инструктору выделить, да ты его знаешь как там, в тайгу, Шойгу, напомнил я, но он подождет. Пусть ждет, соглашаюсь я, ты сам, Толя, теперь должен следить за такими вещами, как распределение квартир, ты вот по турнирам ездишь до принцесс с ГМ, а этот твой зам страхолюдный совсем не тянет управление, хорошо, хоть секретарша у тебя с головой, вот та умница, но баба же, так что включайся, Толя, в работу, включусь, обещаю я, ты с Ельциным, вижу, ВКонтакте, и это правильно, он хоть и в опале, но 200-200, округов его хотели выдвинуть, сила у него есть и растет он, так что общайся, ну что, Толя, раз твои дела порешали, теперь перейдем к моим, ты, говорят, с опальным Ельциным в дружбе, а знаешь, сколько округов его хотело депутатам выдвинуть, на следующее утро ту же тему поднял Власов у себя в кабинете, глава 26, 200, вздохнул я, удивляя Власова, это тебе он похвастался, понимающе спросил Александр Владимирович. «Нет», — Шинин сообщил, — «а с Ельциным я случайно столкнулся. Пользы от общения с ним никакой, Александр Владимирович категоричен, и его мнение резко отличается от мнения Шинина. А вот Горбачев о тебе лестно отозвался. Дело в том, что норвежцы вчера запросили переговоры о разделении акватории. С твоей же подачи. Вовремя ты свои две копейки вставил на конференции». Он сделал паузу, словно хотел проверить мою реакцию, но я скромно молчал. «А еще, знаешь, что сказал?» — продолжил предсовмин, наклонившись ближе. «Что его жена, Раиса Максимовна, журила племянницу за то, что та такого отличного парня упустила. А ее мнение, между нами, Михаил Сергеевич очень уважает. Так что, Толя, ты молодец». Я кивнул, стараясь не выдать удивления. Это явно был комплимент, но какой-то странный и, если честно, слегка пугающий. «Спасибо. А что за дело у вас ко мне?» «Дело, да кроме того, чтобы о Ельцине тебя предупредить, ничего серьезного», — пожал плечами Власов и продолжил. «Борис, конечно, популист, и критика сейчас в моде, но перспектив у него никаких нет. А если учесть, что товарищ еще и закладывает частенько?» «Ага, как же», — размышлял я по пути в спорткомитет, где должно было состояться чествование сборной. «Это у вас с Горбачевым их нет, а у него есть. И еще какие? И мои вопросы, по сути, Власов не решил. По аренде для Севелина дал добро, но уточнил, что новые законы вступят в силу только к лету. А насчет семинарии сообщил, что землю выделит, но строиться придется за свой счет. Я попытался настоять, и Власов, хоть и неохотно, пообещал запросить данные у калининградского горисполкома, посмотреть, что у них есть лишнего. В итоге ни маму Соню, ни Карифанаяна мне обрадовать пока нечем. «Толян, зырь, что у меня есть». Заловил меня в спорткомитете в СЗЮ, одетый почему-то в военную форму. «Что за тюбик? Зубная паста, что ли?» — удивился я. «Сам ты паста. Это паштет, а вот это щи». Немного обиделся друг. «Рассматриваю тюбики и понимаю, что это продукция для наших космонавтов. Вот даже ракета на упаковке с паштетом изображена. Космонавтов грабанул?» — шучу я. «Нет, сейчас встреча была с летчиками-испытателями из отряда космонавтов, и это их подарки. Я и на тебя взял. Выбирай, щи или паштет. Ты чего опоздал? Кстати, награждение вот-вот. Да забирай себе оба, щедро разрешаю я, и вижу, Костян доволен. Ну, как ребенок, честное слово. Солдаты они как дети, только больше и оружие у них настоящее. Мероприятие по чествованию провели достойно, все было на уровне. Награды раздавали от разных организаций. Мне, к примеру, вручили видеоплеер Sony. Ну и зачем он мне? Мои видеосалоны все равно потихоньку сдают свои позиции. Да, люди еще ходят, но посещаемость явно падает, несмотря на обилие новинок. Конкуренция, однако. После награждения меня вместе с еще несколькими ребятами вызвали в приемную Липинского, нынешнего президента бокса СССР. Тема разговора оказалась совершенно неожиданной. «Товарищи, вы все, наверное, слышали о профессиональном боксе», — торжественно начал Липинский. «Так вот, мы уже учредили спортивно-производственный кооператив «Ринг России» и готовимся к созданию всесоюзной организации боксеров-профессионалов. Кроме Липинского, в комнате присутствуют еще двое. Один – полковник советской армии, второй, судя по всему, иностранец с азиатскими чертами лица. Кореец, китаец или, быть может, японец. Представить их нам не сочли нужным, но было ясно, что оба пользуются уважением у Липинского. Особенно полкан, который с важным видом развалился на стуле, закинув нога на ногу. «Вам всем будет предложено попробовать свои силы в профессиональном боксе», — продолжил Липинский, оглядывая собравшихся. «Первые поединки планируются уже этим летом. Однако для тех, кто будет выступать на чемпионате мира в Москве, можем сделать исключение. Дебют можно отложить, скажем, на октябрь. Я, СЗЮ, Юра Арчибаков и Саша Мирошниченко откровенно припухли от таких новостей. Ни слухов, ни намеков никаких на эту тему не было. Все, конечно, слышали о профессиональном боксе и даже обсуждали его между собой, завидуя доходам иностранцев, но чтобы профи разрешили в СССР, такое даже в самых смелых фантазиях не приходило в голову. Я с удовольствием», — первым отозвался Юра Арчибаков, блеснув своей фирменной улыбкой. «Оно и понятно. Чемпион мира и Европы, чего ему раздумывать. Я, пожалуй, тоже», — задумчиво произнес Саша Мирошниченко, почесывая затылок. «А я в армии, пробормотал Цзю. «Решаемо», — сиплым голосом произнес вальяжно рассевшийся на стуле полкан. «Вот он чего тут. Пас, отказываюсь я». «Почему, Анатолий?» — недоумевает Липинский. «Просто, Эдмунд Чеславович, у меня другие жизненные планы», — тактично поясняю я. Спортивный функционер впился в меня взглядом, словно пытаясь разглядеть, какие же планы могли оказаться важнее такого заманчивого предложения. «Так можно и мимо чемпионата Европы пролететь», — с усмешкой довольно развязно. «Даже, я бы сказал, нагло», — вставил полковник. «Он и так туда не едет», — торопливо пояснил Липинский, словно боялся, что полкан зайдет слишком далеко, но при этом даже не подумав осадить наглеца. «Ну, заодно и чемпионат мира пропустишь», — решил окончательно обнаглеть сиплый. «Молчу, так как хамить не хочу, но про себя закипаю. Я, кстати, не угадал по поводу полковника. Юрий Иванович, один из возможных сменщиков Чеславского на посту главы советского бокса. Да, Липинский уходит, причем в ближайшее время. Но, к сожалению, это я узнал позже. Сам дядя всего лишь КМС, но долгое время проработал в структуре ЦСКА на важных должностях. Я его не знаю, так как сам динамовец и вообще штатский. А вот на Цзю Юрий Иванович, похоже, имеет виды. А вот Костю, насколько я знаю, совсем не прельщает карьера профессионального боксера. Мирошниченко и Арчибаков остались в кабинете, а мы с Цзю отправились вниз на выход. «Ты чего в форме?» – спросил я друга, глядя на его начищенные до блеска пуговицы. «Так я в армии же, пришлось одеть, иначе вдруг патруль, ну что, Врестик, призы отметим», – с улыбкой предложил я, готовясь сделать вечер чуть приятнее. Но не тут-то было. «Товарищ ефрейтор, ко мне!» – раздался позади нас тот же сиплый голос, что звучал в кабинете. Мы оба обернулись. Полковник стоял на лестнице, строго глядя на Костю. Тот сразу вытянулся, словно на плацу. «Тащ, полковник, почему ремень болтается? А подворотничок ты не в парадке и позоришь звание ефрейтора». Полковник явно глумился над Костей, так как видел, что тот всеми силами упирается, пытаясь отмазаться от карьеры профи. «Отчего?» – спрашивается. Цзю позже согласился. «Ну да, это понятно, деньги». Но сейчас Костя был категорически против. «Юрий Иванович, а что это у вас там? Спина вся в чем-то белом. Давайте, отряхну», – бодро предложил я, подходя к полковнику вслед за Цзю. Тот даже головы не повернул в мою сторону, лишь едва заметно качнул плечами, что я расценил как молчаливое согласие. Ну что ж, сам напросился. И я втащил полкану по хребтине с таким энтузиазмом, что аж ладонь загудела. И, неожиданно звонким голосом протянул тот, разом излечившись от болезни горла. «Ты что себе позволяешь? Что за панибратство я? Головка от буя. Чё орёшь?» С легкой укоризной в голосе ответил я под офигевший взгляд Кости. Машу другу рукой. Мол, сваливай, и Костя, слава богу, понимает момент и тихо ретируется, оставляя меня наедине с военным. «Что ж, буду воспитывать дядю, раз родители не смогли этого сделать, и армия не исправила. В узком коридоре нет никого и помочь дяде Юре некому. Я полковник», — возмущался военный, раздувая щеки. «А я штатские и срать хотел на полковников и генералов», — парировал я без тени смущения. «Вопросы есть? Ты чего тут жопу рвешь за профессионалов? Сунули тебе? Ты кто? Коммунист? Че молчишь? Каха-каха», — пытался ответить полковник, но получалось плохо. И я наглядно показал разницу между старым, обрюзгшим КМСом и заслуженным мастером спорта на пике формы. Ну, может, не показал, а только мысленно вообразил, как сую разок наглецу в бочину или в рыло. Эх, мечты. Но зачем обострять? За Цзю я особо не переживал. Тот сегодня уже улетает к себе в часть. К тому же, в чем его вина? Ремень ослаблен, подворотничок грязный. Хотя, надо потом будет позвонить Косте в часть. Судя по всему, Юра, гнида порядочная, пытался меня шантажировать отлучением от сборной, видимо, полагая, что это самая страшная угроза. Идиот. Да я ему еще и доплачу за это. Забрав подарки, направляюсь в гостиницу, бросить вещи и немного передохнуть, а потом спешу в офис банка, где у меня намечена еще одна важная встреча. Да и вообще, надо проведать, что творится в моем, считай, банке. Ну ладно, пусть не моем, но вес там я имею немалый. Ленивый и непуганный бандитами пожилой вахтер пропускает меня в здание, где расположен ММБ, без всяких вопросов. Увиденное приятно радует, банк заметно разросся. Вместо прежних 100 квадратов, которые у нас были еще в январе, теперь, Кроме операционного зала с двумя кассиршами, появилось несколько новых кабинетов. Особенно приятно удивили два кабинета вдоль недавно открытого коридора, который раньше был просто глухой стеной. Отличная работа. Молодцы. Надо бы замахнуться еще шире и выкупить весь этаж, или лучше взять в аренду. Хотя для начала нужно выяснить, кто владеет оставшимися площадями, и какие там условия аренды. От мысли о расширении банка меня отвлек мужчина лет 30, солидный, с густыми бровями и уверенным взглядом. Он был одет в дорогой костюм, который на первый взгляд тянул минимум на 1000 рублей, ну, мне так показалось. Правда, галстук явно не в тон костюму, но что уж там, не всем дано понимать стиль. Дядя как раз выходил из нового коридора, а рядом с ним семенила девочка в синем жакете и такой же синей узкой юбке до колен. Молоденькая и аккуратная сотрудница банка смущения не выказывала, а мужчина держал ее за талию так уверенно, что сомнений в характере их отношений не оставалось. Дойдя до кассового кабинета, девушка, не замедляя шаг, шустро скрылась за дверью, оставив кавалера стоять в одиночестве. В зале же сидела парочка посетителей. Мама с дочкой, ждущие, возможно даже, эту самую кассиршу. Мамаша, ну, так себе, 40+, прическа незатейливая, одежда с намеком на практичность. А вот дочка другое дело, в вызывающей мини-юбке и в вязаных колготках, подчеркивающих стройные ноги. Смотрелась она ГМ вполне даже, на вид взросленькая уже, хотя по манере вести себя этого не скажешь. Жует жвачку, энергично двигая челюстями, пускает пузыри и лениво прислушивается к наставлениям маман. Никаких дискотек, если экзамен завалишь. А еще в институт собиралась. Ты в техникуме хоть один курс проучись сначала, поучает мать. Лет 15-17, значит, раз первый курс техникума. Зависит от того, после 8-го поступила или после 10-го, прикинул про себя я возраст милохи. Симпатичная, к слову, девчонка, стройная, глаза блестят. И, что самое приятное, взгляд ее, явно скучающий на маминых нотациях, внезапно остановился на мне, и вполне очевидно, что между мной и своей занудой маман она выбрала красавца Штыбу. «Молодой человек, что вам тут надо?» – неожиданно спросил стоящий рядом модный мужик, который был, ну, наверное, начальником каким-то новым тут, так как спрашивал уверенно, будто имел право. Впрочем, я этого товарища вижу впервые. Мне к кому-нибудь исправление, скромно, но со значимостью произнес я. Фраза прозвучала громче, чем нужно. Для этой секси-девочки стараюсь. Егоров или Гордон Бэнкс тут, интересуюсь я. Повторяю вопрос, что тебе надо? Дядя, перейдя на ты, заступил мне дорогу. Да что же все сегодня нарываются-то? Я сказал, что... Повысил я тон, уже начиная раздражаться. «Ты кто, мальчик?» – недовольно спросил бровастый. «Штыба», – по-прежнему миролюбиво ответил я, надеясь, что сейчас меня узнают и примут, наконец, как положено. «Кто какой еще Штыба-хуиба? Надо тебе что?» – внезапно озлобился дядя и получил удар в печень. «На этот раз я сдерживаться не стал, как в случае с полканом. Накопилось, знаете ли, молодой человек, вы зачем его бьете, да еще при ребенке?» Психику детскую травмируете. Тетка, забывшая о нравоучениях, теперь с заметным волнением следила за происходящим. Он и ребенок между тем разглядывал меня с гастрономическим интересом, а в ее здоровой психике я был уверен больше, чем в победе коммунизма. А то, что он матерится, значит, психику вашей девочки не травмирует. Тетка открыла рот, пытаясь что-то возразить, но замешкалась, то ли от растерянности, то ли не найдя, что сказать. А девица тем временем лениво надула очередной пузырь из жвачки, явно наслаждаясь происходящим, как хорошим кино. «Костика!» – тоненьким голосом позвал побитый, и тут же из одного из кабинетов выскочил тот самый помощник бухгалтера, который как-то в ресторане глазел на мою Марту. Тогда Костику повезло, повезет и сейчас. Увидев меня, он сразу сменил выражение лица с недоуменного на крайне любезное. «Анатолий Валерьевич, рад вас видеть. Что тут происходит, Семен Петрович?» – спросил он у дядьки. «Кто это?» Бровастый еще не потерял свой лоск, но тон сбавил. «Штыба!» – радостно ответил Костик. «Хуиба!» – весело добавила девчонка, явно смакуя это слово, но никто, кроме нас с ней, не засмеялся. Костик пригласил меня в свой кабинет, между делом сообщив, что никого из членов правления сейчас в банке нет. Кабинет у него оказался скромный, хотя, если память не изменяет, Раньше он делил его с Осипом Ивановичем, теперь же Костик сидел тут один. Видимо, после расширения площади главбуху, наконец, выделили отдельное помещение. Это Семен Петрович, наш будущий член правления, ломая голову над тем, что у нас случилось, представил он модного мужичка, зашедшего в кабинет вместе с нами. «Нет», — сказал я, — «что нет», — не понял бухгалтер. «Не будет он членом правления банка, ни сейчас, ни в будущем», — уточнил я, отчетливо расставляя акценты. Гордон Бэнкс его привел, уже все решено, попытался объяснить молодой и, может, и хороший, бухгалтер, но не разбирающийся в тонкостях взаимоотношений. «Без моего одобрения, нет, с Гордоном вопрос решу, все, свободен». Нагло сообщаю не понимающему ничего Семену Петровичу. «Это мы еще посмотрим», — вспыхивает тот и сваливает из кабинета. «Неприятный тип, и к девочкам пристает», — доверительно сообщил мне Костик, когда за Семеном закрылась дверь. «Этот умный все-таки парень быстро уловил мое отношение к новому сотруднику, даже не будучи свидетелем нашего конфликта». Глава 27. «Нет, нет и еще раз нет», — с бесконечным, почти ангельским терпением в голосе отвечал я Егорову на его настойчивую просьбу оставить Семена в банке хоть на какой-нибудь должности. «Гордон, надо отдать ему должное», воспринял мое требование убрать абьюзера достаточно спокойно, хотя, по словам Костика, Семен был его протеже. Оба члена правления появились в банке с интервалом в 5 минут, но Антон Егоров, судя по всему, вошел уже накрученный. Очевидно, что новоиспеченный безработный встретил его на входе и успел высказать свое мнение о сложившейся ситуации. «Он со мной в Жилсоцбанке работал, специалист отличный», – расстроенно аргументировал Антон, пуская в ход последний довод, который, как ему казалось, мог меня убедить. «Вот так вот, вроде бы Антон здесь первое лицо, но приходит некий хрен с горы в моем лице и диктует условия. Однако Антон Егоров – фигура подневольная, он лишь рабочая лошадка, ставленник англичан, присматривает за английскими бабками все-таки Гордон Бэнкс, а Антон пашет, да и пусть пашет, но даже рабочие лошадки иногда брыкаются. Антон, начал я уже более мягко, чтобы немного смягчить удар, тут не о профессионализме речь». Семен перегнул. «Таких людей держать в банке опасно для репутации. Надеюсь, вы понимаете, что это моя твердая позиция. А что по аренде цехов и зданий?» — спросил англичанин, резко меняя тему разговора. «Был у Власова, я сделал паузу, давая понять всем, что вхож в высшие круги. В основном вопрос решен. Летом у нас уже все будет. Я нарочно использовал у нас, чтобы проверить реакцию англичанина. Так-то мне их цеха и даром не нужны». Но тот и глазом не моргнул. «И все же, Анатолий, вынужден настаивать. Нам, Семен», — опять начал было Егоров. «Все, вопрос закрыт. Собственники банка не хотят, чтобы этот человек у нас работал», — неожиданно встал на мою сторону Гордон. «Не хотят, а как ловко он меня поддержал, словно заранее предвидел все. Вот что значит опыт работы с большими деньгами. И если до этого наш разговор велся на английском, то сейчас прозвучала наша с Антоном родная речь». Гордон неожиданно заговорил по-русски, и это добавило словам особую весомость. Правда, по-русски британец говорит неважно, с заметным акцентом, но, видимо, именно из-за пусть и скромного, но наличия знаний языка семья Севелинов и направила его сюда. После этих слов Егоров сразу же сдулся. «Мне дали отчеты и сводки, в которых я ни рылом, ни ухом. Вся эта ликвидность залогов, процентные кредитные ставки, кассовые журналы для меня – темный лес. Хотя, стоп, вот, например, ведомость зарплат сотрудников банка, это уже куда как интереснее. Так-с, ну-ка посмотрим. Девочки на кассе получают по 300 рублей, Костик – 470, а вот у Егорова 1800, как у настоящего академика. Впрочем, справедливости ради, такие зарплаты и в нашем крае – не редкость. Например, 300 рублей у обычного электрика выходит. А если рабочие, скажем, бригаду комплексную организуют и лишние ставки грамотно распределят между собой, то и того больше. У них там своя арифметика. Чем хитрее схема, тем жирнее зарплата. А уж какой-нибудь белозист на Березовском угольном разрезе спокойно может иметь те же 800 в месяц. Рабочим еще и личные автомобили предоставляют. Точнее, им дают льготную очередь на покупку авто. Такой вот приятный бонус. Возможность приобрести новенькую «Жигу» или «Москвич». Причем выплата растягивается на 3 года, и итоговая стоимость для работников составит около 10 тысяч рублей, или сколько там они сейчас стоят. На рынке такая машина уйдет уже минимум за вдвое большую сумму. А у банка-то машина есть, водителя в штате я что-то не вижу. Что у нас с транспортом? Спросил я, поправляя очки. Да, привык я уже к этим окулярам без диоптрий. Наше посольство в Норвегии, что мне их любезно подогнало, забирать очки назад не стало, и я теперь ношу их с удовольствием. Метро, такси и мой личный москвич 412, оживился Егоров. Гордон, но это же не солидно. Считаю, надо купить хороший автомобиль представительского класса, начал я, с легким недовольством в голосе. Волгу, черную, оживился Антон под наши ироничные взгляды. Ну да, конечно, Волга. Прямо символ роскоши и статуса для середины прошлого века. И водителя, конечно, выделить. А лучше водителя-охранника такого здорового мордатого дядю. Можно из военных, только не из КГБ, а то стучать будет. Даю распоряжение я, будто сам являюсь председателем правления. Впрочем, никто из присутствующих возражать не стал. И уж тем более, никакого протеста от защитника Семена не последовало. Расстались мы, надеюсь, почти друзьями. Во всяком случае все остались довольны. Еду в свой номер, думая, что завтра уже предстоит возвращение в Красноярск. А туда, честно говоря, совсем не хочется. В сибирском городе сегодня -5, зима никак не сдает свои позиции. А в Москве около 10 выше 0. Здесь ручейки журчат по тротуарам, от снега не осталось и следа, а в воздухе пахнет талой водой и первыми листочками. Весна. Еще и лечу обычным рейсом. У нас первый класс всего раз в неделю летает, и из удобств там, разве что немного побольше места для ног. Короче, сказал Аньке секретарше брать обычный билет и не заморачиваться. А теперь вот думаю, зря. Наверное, надо пользоваться благами, раз они мне положены. Парень, ты же штыба с 305-го, остановил меня на входе голос администраторши. В гостинице меня ждал сюрприз. Не скажу, что неприятный или уж совсем неожиданный, но все же, никак не ожидал, что ящик с дюжиной бутылок коньяка Бачи Габрильсона прибудет так скоро. То, что отец Марты сдержит свое слово, я не сомневался, но чтобы так оперативно. Ну, королевская семья, что тут сказать. Коньяк, вещь, конечно, хорошая, на подарки сойдет, только у меня и так 3 сумки, пусть одна из них и заплечная. А еще появился видеоплеер и перчатки гдровские, тоже подарочные. Теперь вот еще и это. Похоже, надо брать дополнительную сумку. Да, сознался я, скосив взгляд на импортные бутылки. Вот просили передать, пнула ящик ногой тетка и, многозначительно глядя на меня, чуть слышно добавила. Если хочешь, у тебя их могут купить. Не продается. Поспешно отказываюсь я. Улетаю с аэропорта Внуково. Такси домчало меня туда быстро, и, выгрузив из багажника сумки и коробки, я загрустил, как это все нести на регистрацию. Случайно зацепил взглядом носильщика с тележкой. Вот он, мое спасение. Но радость была недолгой. Вижу, как тележку почти перехватывает огромный, похожий на медведя, дядька, судя по говору, норвежец. За последнюю неделю я уже научился отличать норвежский язык от других. Он чем-то похож на немецкий, но с легкими вкраплениями инглиша. Комцумир. Громко кричу я носильщику, стараясь изобразить типичного иностранца. Дядька с тележкой замер на месте и перевел взгляд с медведя-норвежца на меня. Его взгляд метался между нами, как футбольный мяч во время пенальти. Но я был ближе и, видимо, выглядел убедительнее, так что носильщик в итоге поспешил в мою сторону. «Фак», — доверительно сообщил мне норвежец, у которого тоже сумок с собой прилично. «Переезжает в СССР, что ли?» «Эх, паря, намучаешься ты с багажом, подойдя», — посетовал носильщик, думая, что я его не понимаю. «А то сам не знаю, это тут столица, а у нас в Красноярске, думаю, такой услуги нет», — усмехнулся я. «Да ты русский», — неприятно удивился носильщик, который уже, очевидно, хотел загнуть цену за свои услуги. «А ты что, против? Да дам я тебе на чай, не переживай». Мужик хмыкнул, а мой взгляд упал на длинную очередь у регистрации. «А во, сколько народу!» Пробормотал я с досадой. «Чертовы сумки! Я с соревнований еду из Норвегии. Вижу по наклейкам», кивнул носильщик, глядя на багаж. «Да, сегодня у нас очереди. Только в депутатском зале народу нет. Но ты же не депутат, а вот и не угадал». Обрадовался я, мысленно похвалив себя за то, что заранее удосужился получить корочки. «Куда прешь?» Загородил мне дорогу сержантик, стоящий на страже покоя депутатов. «Глаза разуй», — также невежливо ответил я, вытаскивая свое новенькое удостоверение. Мент недоверчиво мазнул взглядом по ксиве, слегка нахмурился, но тут же посторонился, признавая за мной законное право на эксклюзивное обслуживание. Сдав багаж, я, наконец, позволил себе немного расслабиться и даже чуток вздремнул в зале ожидания. Все было так спокойно, что я едва не проспал свою посадку. Меня разбудила сотрудница депутатского зала, аккуратно коснувшись плеча. Потягиваясь, я уже начал прикидывать. Надо будет, когда Марта прилетит, ей тоже депутатский зал организовать, чтобы не напугать девушку провинциальными реалиями. Все-таки город у нас закрытый, и иностранцам туда доступ закрыт. А Марта? Марта будет, наверное, первой норвежкой, посетившей это место. Да и вообще, ее появление в Красноярске станет событием. Ищу свое место в самолете, оглядываясь по сторонам и... Вот тебе раз. Давишний медведеподобный норвежец тоже здесь. Он что, в Красноярск летит? А как же запрет на посещение города иностранцами? В голову сразу закралось подозрение. А не засланный ли это товарищ, шпион типа? Оказалось, что дядя вполне себе обычный, если, конечно, не считать габаритов. Зовут его Сергеем, и он совсем не шпион, просто возвращается из Норвегии домой. Сидим мы через проход друг от друга и мило беседуем. Я шахтер, на Шпицбергене уже 5-й год живу, вот и наловчился на их языке говорить. Сам знаешь, как у нас в стране трепетно относятся к иностранцам, вот и прикидываюсь им постоянно. Но ты, толян, тоже шустрый, а я еще стою и думаю, жаль, что ты немец, а то можно было бы просто кулак под нос сунуть да забрать мужика с тележкой. Сорил искрометным юмором мой новый знакомый. Ну, сунуть я бы и сам мог, деланно разглядываю свой кулак. Ах-ха-ха, разразился хохотом Сергей, абсолютно не обидевшись. Хороший мужик, сразу видно, простой, незлобивый. Даже пытался угостить меня виской, достав откуда-то миниатюрную фляжечку, явно прихваченную для таких вот перелетов. Но я отказался. Вот только как товарищ со своими габаритами умудряется работать под землей, этот вопрос не давал мне покоя. Не застревал никогда в шахте, интересуюсь я, разглядывая собеседника. Да я же шахтер только по должности, махнул рукой Серега, а так хозяйством занимался. У нас на острове добра советского полно, вот и приходится следить, чтобы все это не заржавело и не развалилось. А от чего возвращаешься тогда? Не удержался я от вопроса. Ай, он вздохнул, качнув плечами, будто эта история его изрядно утомила. Сын поступил учиться на ГДБшника, выучился, вернулся в край на работу, а ему сказали, не положено иметь родственников, проживающих за границей. Хоть и развелись мы с его мамкой давно, а все равно я родня. Вот теперь возвращаюсь, чтобы ему дорогу не перекрыли. Сергей говорил спокойно, без обиды, но в голосе слышалась легкая горечь. Видно было, что он давно смирился с этой ситуацией, да и надоело там на холоде. Продолжал делиться откровениями сосед. То ли дело у нас в Красноярске. Ну, если только летом, отчасти поддержал его я. Так ты завхоз, что ли? Ага, 20 лет стажа на разных должностях. В крайкоме даже работал начальником автобазы. Лет 5 назад, коммунист, оживился я, и в моей голове забрезжила идея. Ну да, а что, в крайком не хочешь вернуться? Серега удивленно поднял брови, явно не ожидая такого поворота. Да кто меня возьмет назад? У меня знакомцы там остались, рассказывали про своего нового начальника. Молодой карьерист, говорят, и гнида большая. Первым делом ревизию организовал. Ну так это правильно. Не показываю я виду, что обиделся на гниду. А кто именно говорит-то? Кореш мой сообщил. Говорит, сам начальник постоянно в разъездах, а вот его зам, лопух лопухом, его обмануть, как два пальца. А ты чего интересуешься? Остановил поток откровений Сергей. Ну как тебе сказать, я выдержал драматическую паузу и протянул через проход руку, едва не задев стюардессу, спешащую в хвост салона. Давай заново знакомиться. Я, та самая гнида, и, как говорят, большая, пише, не верит Сергей. Неа, достаю служебное удостоверение я. Ф-ф-ф, ты это извини, я же с чужих слов. Так сказали, я повторил, жмет руку мой попутчик и тут же вырывает ладонь. Девушку-то пропустить надо. И, конечно же, проводить ее взглядом. Ничего так идет ей форменная юбка, сообщил мой новый приятель. Ну так вот, есть у меня еще одно место зама, я чуть подался вперед, чтобы не перекрикивать шум в салоне. Сам же слышал, мой первый зам, лопух, и хоть он мне родной дядька и я доверяю ему, не кинет и не подставит, разве что по глупости, но работу-то тащить кому-то надо. Тем более, тебе все это знакомо, не скажи, все, да не все, там хозяйство в этом вашем крайкоме КПСС, немерено. Сергей скептически покачал головой, но предложение заманчивое, а жилье будет, а то у меня и квартиры-то в СССР нет, сдал, когда на Шпицберген уезжал, найдем. Отмахиваюсь я от столь несущественной проблемы, дураком надо быть, чтобы отказаться. Сергей становится серьезным и, не без сожаления спрятав виски за пазуху, начинает расспрашивать про свои обязанности подробнее. За разговором время пролетело незаметно, не успел я оглянуться, как самолет уже заходил на посадку. Теперь осталось только получить багаж и найти такси. «Не боись», — бодро заявил Сергей, поднимаясь с кресла. «Меня сын встретит. Квартиру-то я сдал, а вот машина осталась. Довезу тебя, куда скажешь. Пап, давай быстрее. Взгреть меня могут. Вон стоит машина моего начальника Лукаря, который тоже сегодня из Москвы возвращается. Я ведь не отпрашивался, торопил отца, а заодно и меня, молодой парнишка». Судя по размерам и морде, стопроцентный родственник Сергея. Глава 28, Верхоенко, а ты какими судьбами тут? Ласково, почти по-отечески, но с довольно грозной физиономией интересуется Лукарь у сына моего нового знакомого. Разумеется, его доброжелательный тон не может обмануть молодого летеху. А то, что этот парень именно лейтенант, я только что понял из его сбивчивых объяснений. Папа, он же полковник, а я только лейтенант. Что тут объяснять? Черт, сюда идет. Тащ, полковник, разрешите доложить, бодро начал Верхоенко младший строевым голосом, словно на утреннем разводе. Толя, и ты тут? Вот так встреча, перебил его Лукарь, завидев меня. Ты на этом же рейсе, а почему я тебя? Здравия желаю, Валерий Ильич. С видимым удовольствием я выпрямляюсь во весь рост, выходя из тесной машины. Только что с турнира прилетел. Вот мой новый зам попросил своего сына нас встретить. Молодец, Верхоенко. Одобрительно кивнул особист, сразу подобрев лицом. Занимайся своими делами, а Анатолия Валерьевича я сам довезу. Садись, Толя, в мою машину, пообщаемся. Летеха заметно расслабился. Напряженная осанка исчезла, плечи опустились, а на лице промелькнуло облегчение. Выговора от начальства удалось избежать, и... кажется, это показалось ему настоящим чудом. Сей момент, только вещи заберу, охотно соглашаюсь я, направляясь к багажнику, который мы с Сергеем забили под завязку еще в аэропорту. В советских машинах, что ни говори, багажники небольшие. Стоило засунуть туда пару чемоданов и пару разрозненных сумок, и все, места не осталось. Это что там звенит? Не пропустил мимо ушей мелодичный звон бутылок с коньяком подполковник. Его водила, новенький, судя по всему, из недавно набранных сотрудников, шустро перетаскивал мои вещи из машины лейтенанта в полковничий УАЗик. Парень работал быстро, но выдал себя, а заодно и меня, легким звяканьем сумки, в которой как раз лежало спиртное. Я с интересом оглядел новенького, уж больно приметный типаж, спортивного, как и я, телосложение, но еще и красив факи херувим. Грех такого шофером юзать. Мелькнула мысль, его бы послать на спецзадание по выуживанию секретов у женщин-шпионок. Успех гарантирован, те бы ему все сами выложили, без единого вопроса. Только вот откуда в провинциальном Красноярске шпионки, разрешите доложить, товарищ полковник. Все перегрузил, бодро отрапортовал херувим, щелкнув каблуками. Угу, перегрузил, только что это звенело, поинтересовался Лукарь, выглядывая из окна авто. Это, наверное, инструменты, замялся водила, стараясь сохранить невозмутимость. Видимо, он еще не знает, что оправдываться перед Лукарем – дело заведомо провальное. Инструменты, протянул полковник, сдерживая улыбку, в которой читалось легкое ехидство. Толя, это у тебя такие инструменты, или я что-то путаю? Я хмыкнул, понимая, что скрывать смысла нет, все равно раскопает. Да, Валерий Ильич, это сувенир из турнира. Ну, и кое-что для души, признался я, пожимая плечами. Не каждый день ведь побеждаем. Для души, говоришь, ладно, давай в машину. Но смотри, чтобы душа по дороге не расплескалась. Вижу, как водитель украдкой бросает на меня удивленные взгляды, явно не понимая, с чего это мне такие привилегии и дружеский тон от полковника. В его глазах читался немой вопрос, кто этот тип, и что он такого сделал, чтобы так свободно трепаться с важными людьми. Я, уловив недоумение шофера, лишь подмигнул ему, затем неспешно вытащил из сумки бутылку элитного коньяка и, усаживаясь в «Волгу», бодро заявил: «Это презент вам из далекой Норвегии. Ты только посмотри, какая буржуйская красота!» Рассматривает презент Кпшник. «Вот только кому бы это вручить, не пить же самому, а почему бы и нет?» Ухмыляюсь я, удобно устраиваясь на заднем сиденье. «Ладно, Валерий Ильич, я вам две подарю. Одну, сами попробуйте, другую, подарите кому-нибудь. Я щедро и намерен пустить весь запас этой роскоши на подарки. Ну, не пить же самому», как только что выразился Валерий Ильич. «Главное теперь, не расколоться, сколько еще таких буржуйских красот у меня припасено. ГМ, я в субботу праздную день рождения, не в эту, в следующую», задумчиво произнес лукарь, продолжая изучать бутылку. «Приходи, а это я за подарок зачту. С местом, правда, пока не определился, позже передам через твою Анюту. Кстати, а что там за новый зам у тебя?» Уставился на меня лукарь, сверля взглядом. «У тебя же вроде родственник в замах числился. Как его там? Забыл фамилию. Ну, мордатый такой, здоровяк. Ты что, специально таких выбираешь? Чтобы, значит, все были как на подбор. Сила есть, ума не надо?» Я рассмеялся, поддерживая его шутливый тон. «Да уж, Валерий Ильич, вы прямо в точку. Главное, чтобы на вид были внушительные, а там хоть горшком зови, лишь бы дело делали. Нет, ну какой осведомленный товарищ, и как секретаршу мою зовут, знает. Причем она у него не просто Аня, а Анюта, будто уже чай с ней пил. И кто у меня в замах ходит, тоже в курсе. Вот только дядьку моего забыл, как величают. Надо отдать лукарю должное. Мозг у него работал, как швейцарский хронометр, и в голове каждая мелочь была на своем месте. Так что, если он что-то забыл, то, скорее всего, просто не счел нужным вспоминать. Мне по штату их два положено, поясняю я. С Шениным я еще не говорил, но думаю, он не откажет. Я тоже так думаю, кивнул головой лукарь. Слушай, а что за дичь твой шеф нес про норвежскую принцессу? Это он так пошутил, что ли? Мол, летом приедет в наш город пожить с тобой. Я, конечно, слышал, что кто-то оттуда собирается приехать, но при чем тут ты? А с кем еще принцессе тут жить можно? Что, есть кандидатуры лучше? Бахвалюсь я, водила. Тот самый красавчик Херувим, едва заметно хмыкнул из-за руля. Ловлю его быстрый взгляд в зеркало, и по глазам читаю. А чем я хуже? Видимо, парень считал, что его кандидатура в этом вопросе ничуть не уступает моей. Так это не шутка? Лукарь неожиданно выдал это уже более серьезным тоном, явно заинтересовавшись. Валерий Ильич, ну кто же с органами шутит? Сказал я, разводя руками. Да и Олег Семенович, вы же знаете, не шутник ни разу. Так, тогда рассказывай все по порядку. И я понимаю, что от лукаря не отвертишься. Теперь придется объяснять, иначе не отстанет. Ну, начинаю я, нарочно тянув время, чтобы подогреть интерес. Летом планируется между нашими странами культурный обмен, иностранная делегация, все дела. И в составе этой делегации, говорят, будет одна девушка из королевской семьи. Не знаю, насколько она прям принцесса, но титул у нее имеется, и, разумеется, решили, что мне доверят сопровождать ее здесь. А чего решили, что тебе? Лукарь подозрительно прищурился, окинув меня цепким взглядом. Ты теперь у нас гид по принцессам, да что тут решать, не сдаюсь я, подливая масла в огонь. У меня и опыт есть, и английский приличный, и с порядками местными знаком. Ну и, главное, кому еще доверить, как не самому надежному? Лукарь скептически фыркнул. Ладно, Толя, поверю пока, но смотри, чтоб потом не пришлось город на уши ставить ради ее безопасности. Ехать от аэропорта до дома предстояло минут 40, так что времени хватало и на похвастаться, и на обсудить важные дела. Я воспользовался моментом, чтобы попросить лукаря проверить моего нового зама на предмет всего, что только можно. Как человек Сергей мне определенно глянулся. Простой, незлобивый, да и поболтать с ним приятно. Как профессионал, думаю, он тоже не подведет, не зря же он всем советским имуществом на Шпицбергене заведовал. Но для полной уверенности пусть его еще и ваши органы просветит. Если все чисто, тогда приму окончательное решение. На Шпицбергене, говоришь, задумался лукарь. Интересно, интересно. Ладно, посмотрим, что за птица. Все проверим, как полагается. Вот и хорошо, кивнул я, чувствуя, что полковнику можно довериться в этом вопросе. Разговор постепенно снова вернулся к норвежской принцессе, но на этот раз я резко пресек поток вопросов. «Валерий Ильич, я вас прошу, никому пока ни слова об этом. Имейте в виду, если слухи пойдут, я буду знать, откуда у них ноги растут», — предупредил я, глядя на полковника пристально, чтобы тот точно понял, насколько серьезно я настроен. «Не переживай, секреты хранить мы умеем», — обещает особист. «Ой, папка, какой ты молодец, Толика мне привез». Слышу радостный голос Ленки, дочери Лукаря, во дворе моего мшкашного дома. Она стоит с детской коляской, вся такая сияющая, будто меня ей специально доставили в подарок. «Вот я попал, думал отдохнуть чуток, поваляться в ванной. Но нет, от Ленки никуда не деться. Толика мне привез. Ну надо же, мне. Ну ничего, у меня бусики из белого жемчуга есть. В Норвегии взял. Блестят, переливаются на свету, просто загляденье. Ленка точно про все забудет», — утешал я себя надеждой. «Привет, Ленок», — широко улыбаюсь подруге, выходя из машины. «Представляешь, а мой благоверный, гад, уехал». С возмущением в голосе начала жаловаться Ленка и даже топнула ногой для убедительности. «На день раньше, чем планировал. Я вот теперь одна кукую». Она продолжала возбужденно тормошить меня за рукав одной рукой, при этом ловко покачивая коляску другой и не забывая заботливо заглядывать внутрь. «Но с тобой точно веселее будет», — добавила Ленка, сверкая глазами и явно не собираясь отпускать меня просто так. От ее угрозы я ежусь и мотаю головой, представляя этот кошмар. Целый месяц Илья уехал на прииск, я это знал. Думал только, что успею застать друга, а он, видишь, умотал на день раньше. Вот так, штыба, видно, такая у тебя судьба, быть замученным подругой. Ленка ведь не просто подруга, она энергия, воплощенная в человеке. Ее остановить сложнее, чем северный ветер. И вот теперь этот ветер направлен прямо на меня. Я попытался улыбнуться, но где-то внутри уже прикидывал, как долго смогу выдержать ее энтузиазм, и хватит ли жемчужных бус, чтобы отбиться от этой атаки. «Если что, помощь вам надо, Елена Валерьевна, вы только скажите», — с обаятельной улыбкой выдал красавец-водила, вытаскивая из багажника мои сумки. «Ты только глянь на него, поможет он». А Ленка, как всегда, безупречно. После родов ни капли хуже не стало, наоборот, все так же в форме. А уж ее ярко-синее приталенное пальтишко, которое было короче, чем стоило бы носить молодой матери, творила чудеса. Плюс к ним вязаные белые колготки на стройных ногах так и манили взгляды прохожих. За каких-то пару минут мимо прошли трое мужиков, которые чуть себе шеи не свернули, разглядывая Ленкины достоинства. «Так, надо будет за женой друга присмотреть», — подумал я, — «а то летают тут херувимы всякие. Вещи помоги до квартиры донести», — дал указание своему подчиненному Лукарь, прощаясь со мной. «То, Оля, ты даже Валерочку не посмотрел», — обиженно протянула Лена, когда я уже собирался зайти в подъезд. «Ути-пути», — сказал я спящему свертку в коляске на прощание и, выполнив роль восхищенного чадом друга, отправился, наконец, в свою квартиру. Быстро приняв душ и собрав подарки, предназначенные для Ильи с Ленкой, собираюсь в гости. Превентивно, так сказать, да и неудобно будет, если Ленка с ребенком полезет ко мне на последний этаж, а ее энтузиазма на это хватит. В квартире, кроме моей подруги, обнаруживается и Валерий Ильич, а Волгу-то он свою отпустил. Во дворе я ее не видел, отмечаю про себя. Вернее, Валерия Ильича тут два. Один из них, в кроватке, орет на весь дом, требуя внимания. Второй, на кухне, весь в работе, чинит сорванный кран, из-за которого вода уже натворила бед. Ленка тоже не сидит без дела. С тряпкой носится из кухни в ванную, пытаясь хоть как-то устранить последствия небольшого потопа. Помог дочь внука занести, а тут такое. Вода кругом, поясняет Лукарь, не отрываясь от работы. Ленка, зараза, дотянула, не вызвала вовремя сантехника. Кран-то еще вчера капал, сам видел. Я усмехнулся. Так надо было сразу самому и ремонтировать. Или Илью заставить. Кто теперь виноват? Помощь, предлагаю я, хотя в сантехнике особо не разбираюсь. Ты, Валерий Ильич, сам обгадился, а еще дочку ругаешь. Лукарь зыркнул на меня из-под раковины, но спорить не стал. Да сам он справится. Иди посмотри, что там Валерочка кричит, невежливо пихает Ленка мокрой рукой в бок. Обгадился Валерий Ильич. Повторяю я во второй раз одну и ту же фразу. Задрал ты, штыба. Возмутился Лукарь с кухни, явно теряя терпение. «Да вчера почти не капало, это он про Валерочку. Сейчас перепеленаю», — встрепенулась мамаша. «Я сам все сделаю», — решительно говорю я, перехватывая инициативу. Под Ленкиным удивленным взглядом беру плачущего ребенка и направляюсь в ванную, чтобы обмыть малыша, прежде чем уложить на пеленальный столик. «Ловко ты, не ожидал, что умеешь делать такие вещи. Что, тренируешься? Чтобы потом с твоей принцессой проблем не было?» Валерий Ильич, выглянув из кухни, тоже наблюдал за моими действиями. «Какой принцессой?» Тут же насторожилась недолюбка, замерев на месте. «А вот это реально косяк. Мы Ленке, конечно, ничего не сказали, но я прекрасно знал характер своей подруги. Упорная, как бульдозер, она до истины докопается, если не сегодня, так завтра. А насчет пеленания? Да, есть у моего тела такой навык из прошлого. Все-таки двоих детей вырастил, как-никак. Помню, как мы первый раз с женой пытались пеленать своего первенца сразу после роддома. Лежит наше чадо, орет благим матом так, что аж уши закладывает. А мы вдвоем над ним стоим. Глаза круглые, руки трясутся, и понятия не имеем, что нужно делать. Бабушек и дедушек рядом нет, жили мы тогда в общаге, как студенты. Хорошо, что пришла хоть и молодая, но прошаренная медсестра и показала нам азы, заодно дав кучу важных и дельных советов. Тот день запомнился навсегда. Теперь вот пеленаю будто на автопилоте, руки помнит. А к лукарям тем временем подоспела помощь в лице сантехника, которого привез все тот же херувим водила. Маслатый дядя оказался на удивление трезвым и даже чисто одетым, что для такого рода специалистов большая редкость. Он быстро завершил ремонт на кухне, оставив после себя сухие трубы и порядок. Ленка же, покормив сына грудью, увлеченно возилась с моим подарком. То на шею бусики накинет, то вокруг запястья намотает, то, хохоча, примерит на ногу. Даже попыталась застегнуть их на талии. Подарок ей явно пришелся по душе, и я, наконец, был отпущен домой, предварительно получив награду в виде поцелуя в нос. В пятницу я решил заглянуть в свой советский офис, хотя на работу мне только в понедельник. «Толь, спасибо, конечно, но зачем так тратиться?» — радовалась Аня, разглядывая золотые серьги необычной формы в виде спирали. «Да вот решил побаловать секретаршу подарком. В аэропорту Осло приглянулся мне отдел с ювелирными товарами, и я не удержался. В результате остаток крон, который благодаря моему везению на ставках оказался довольно приличным, превратился вот в эту изящную мелочь. А старался я не зря. Аня сияет, серьги блестят, и в офисе сразу стало как-то теплее. Что у нас нового?» — спросил я, махнув рукой, мол, не стоит благодарности за такой пустяк. «На понедельник планерку с руководителями отделов назначила», — ответила Аня, чуть смущенно. «Не ждала тебя сегодня. А что, Пашка вообще тебе не помогает?» Я хмыкнул, заметив прокол секретарши. Слово «назначила» явно выдает, что Аня взяла на себя чужую прерогативу. Планерки – это ведь дядькина обязанность. Да, пока меня под какой-нибудь блудняк не подвели, надо срочно брать второго зама. А вот и он, кстати. Ань, знакомься, Сергей Иванович Верхоенко, кандидат на моего зама. Представляю я посетителя, вошедшего в приемную. Мимо проезжал, пояснил Сергей, легонько пожимая руку девушке и крепко мою. Вижу, ты выходишь из машины, дай, думаю, и я зайду в крайком. Еле пропустили. Сидим в кабинете, и по случаю моего отсутствия посетителей сегодня нет. Пашка, вернее, Павел Игоревич, тоже не на месте, уехал на строящееся здание крайкома. Ты посмотри, чем в первую очередь заняться надо, до планерки, советую я своему предполагаемому заму. Наверное, сводил начнешь? Нет, не прав ты, Анатолий Валерьевич, покачал головой Сергей. Что там водил и мелочь? Стройки надо все проверить. И он, посмотрев на меня, будто удивляясь, что я не предложил этого сам, деловито спросил: сколько объектов строит хозуправление крайкома КПСС? Это надо в отделе капитального строительства и ремонта уточнять, немного растерялась Аня. Вызвать Дениса? Пришлось вызвать и Дениса, и начальника финансово-экономического отдела. Дмитрий Карпович, седовласый, аккуратный, явился с внушительной стопкой разных бумаг и папок. Я с тоской поглядел на эту кипу. Лезть туда совсем не хотелось. Это совсем чужое для меня поле. И тут, о чудо, мои таланты не понадобились. Выяснилось, что Карпыч и Иваныч, так они друг друга величали, были давно знакомы. И, судя по дружескому тону, отношения у них были, если не теплые, то уважительные. Дядьки с энтузиазмом взялись за разбор текущих дел, оставив меня в стороне. Я только наблюдал и слушал, мысленно радуясь, что, похоже, не ошибся с выбором зама. Если лукарь ничего серьезного на него не накопает, то точно возьму. А если и накопает? Ну, компромат ведь разный бывает. Может, он по бабам ходок или любитель пропустить стаканчик-другой. Да ради бога, если дело будет делать, какая разница? Остальные отделы, транспортный, связи и отдел материально-технического снабжения, мы решили пока не дергать. Там все более-менее на своих местах, пусть работают. Но вот отдел кадров или, точнее, его отсутствие, это отдельный разговор. Кадровика в управлении у меня не было, совсем. То ли так изначально задумали, то ли просто не удосужились его назначить. А ведь мое управление стало отдельным юридическим лицом еще осенью 88 го, и, по идее, такой человек мне точно положен. Кадры-то кто-то должен вести, секретарша, абсурд. Пока мои подчиненные разбирались, я решил не мешать им и пересел в приемную. Оттуда звоню в банк, надо уточнить у Гордона, общался ли он с Яном Севелином и получил ли какие-нибудь указания насчет еще одного филиала в Тбилиси. События с разгоном митинга и гибелью людей там изрядно напугали семейство Севелинов и, кажется, они всерьез задумались о том, чтобы свернуть всю свою деятельность за пределами РСФСР. Да, пока решили сделать паузу до лета, подтвердил мои догадки Бенкс и, словно между прочим, добавил. Кстати, Ян тебе привет передал. Он сейчас в Шеффилде на полуфинале футбольного кубка Англии. Наш Ливерпуль играет на местном Хиллсборо. Шеффилд, Хиллсборо, что-то встрепенулось во мне при этих словах. А с кем матч? Заинтересовался я, сам еще не понимая, что меня так могло насторожить. С Ноттингемом. Кстати, в прошлом году тоже играли с ними в полуфинале. Вот такое совпадение. Просветил меня Гордон. Только вот стадион у них плохой, маленький. В прошлый раз там такая давка была среди болельщиков Ливерпуля, что я еле выбрался. Слава богу, без жертв обошлось. В этом году пытались добиться переноса матча на другой стадион, побольше. Просили, писали, но футбольная ассоциация отказала. Представляешь, какая там сейчас опять толпа. Точно, давка. Но почему он говорит без жертв обошлось? Я-то точно помню, что там были жертвы, и немалые, под сотню человек погибло. Хотя, стоп. Он ведь говорит про прошлый год, а та страшная давка, о которой я помню, случилась в 89-м. Я тогда еще в армии был и матча, разумеется, не видел, но советский спорт потом об этой трагедии подробно написал. ГМ может посоветовать Яну не ходить на стадион? Какие-то у меня плохие предчувствия, невольно вырвалось у меня. Толя, а ведь Ян мне говорил, что твоим предчувствиям надо верить. Еще когда с шахтерами была проблема, ты посоветовал продать шахты, после долгой, почти мхатовской паузы произнес Гордон. Сейчас позвоню Яну. Вот я идиот, спалился, что ли? Теперь англичане явно подозревают наличие у меня неких способностей, которые есть не у всех. Да все просто. У нас в 82-м на матче Спартака в результате давки погибло много народу. Один мой знакомый получил там травму, соврал я про знакомого, но не про давку, ведь такое и в самом деле было. Гудбай. Толя, мой собеседник быстро повесил трубку, заставив меня сожалеть об откровении, хотя почему сожалеть, радоваться. На душе почему-то стало легко. Я вернулся в кабинет, где Денис Иванович и Карпыч все еще корпели над бумагами. Хорош вкалывать, 3 часа уже сидите. С улыбкой говорю я, может, коньячку за мою победу на турнире? Достав бутылку Бачи Габриэльсон и поставив ее на стол, вижу, как в глазах моих подчиненных появляется уважение. Да какое там уважение, настоящий восторг.